Похоже, он все это время продумывал, как бы ему выбраться из ямы, в которую он сам себя закопал. Это ведь какой урон его репутации мог быть нанесен. А тут спасительная соломинка от меня. Зачем наживать себе врага на ровном месте, если можно сделать человека должником? Правда, что требовать с графа я даже не представлял. Впрочем, это уже мелочи, я на него даже обиды не держу. Хотя чего это я же искал себе спарринг-партнера. Вот он, как раз подходящий кандидат. Правда, для начала надо бы проверить, на что он вообще способен. Мы встали друг напротив друга, а студенты предварительно разошлись как можно дальше, чтобы их ненароком не задело заклинанием. «Готов?» — сказал я графу. «Готов?» — ответил мне Оболенский, достав рапиру и готовясь ей отразить заклинание. «В таком случае, держитесь», — сказал я и стал готовить конструкт. Времени у меня было много, поэтому сил я не жалел, укрепляя заклинание. Секунда, две, три, десять, и вот, все наконец готово. Я выставил обе руки вперед, и в 5 метрах от меня появился магический круг. За ним еще один, и еще, пока их не стало ровно 10. С каждым новым кругом граф становился все более напряженным. Готов поспорить, он сейчас сильно жалел, что вообще ввязался во все это. Что ж, поздно метаться. Из моих рук вылетел 0,5 метра в диаметре теневой луч. Одновременно с этим рапира графа наполнилась маной, и он пронзил мой луч ровно посередине, не давая тому пробиться дальше. Спустя 3 секунды заклинание начало теснить его назад. Под ногами сразу же собралась горстка камня, но мужчина даже не думал отступать. Рыча словно зверь, он держал рапиру лишь в одной руке, а второй он стал творить заклинание. На 7-й секунде неожиданно его рапира засверкала золотистым цветом, и я стал терять преимущество. Шаг за шагом, он возвращался на свою позицию. Чисто технически он уже проиграл, поскольку я сдвинул его с места, но эта мелочь вряд ли волновала кого-то из студентов. Все они смотрели на нашу битву, как ночью мотыльки на свет лампы. «Это еще не все», — скрипя зубами, произнес Оболенский. «Это я только разминаюсь. Тогда добавим огоньку», — сказал я, и впереди луча появился 11-й магический круг. Одновременно с этим его диаметр с 0,5 метра вырос до метра. Пришлось, правда, поставить парочку блоков, чтобы луч не долетал до защитного барьера, а то он бы его сломал в 2 счета. «Меня таким не возьмешь». Несмотря на мощь, граф все не унимался, продолжая двигаться вперед. Тогда финальный штрих, радостно ухмыльнулся я и добавил последний, 12-й круг маны. Одновременно с этим раздался взрыв, создав кратер прямо на площадке. Студенты все до единого пребывали в молчаливом шоке, пока через секунду из многометрового кратера не выпрыгнул их преподаватель. Выглядел он, правда, так себе, весь в поту, одежда вся порвана, но при этом ни царапинки на теле. Я же контролировал весь процесс, иначе все вышло бы не очень. «Прошу прощения, я, кажется, самую малость переборщил». От услышанного у старшекурсников чуть челюсть не отвалилась. «Ничья», — протянул я руку графу. «Пусть будет ничья», — усталым, но очень довольным голосом произнес он, после чего пожал мне руку. «Спасибо, Алексей Дмитриевич. Давненько я так не развлекался. Повторим, обязательно повторим», — незамедлительно ответил Оболенский. «Но только после того, как я отчитаюсь ректору за повреждение площадки», — тихо пробубнил он. «Надеюсь, этот монстр не будет нас больше тренировать», — услышал я голос студентов и ухмыльнулся. «Конечно, не буду. Мне и своих учеников хватает, лишней работы мне точно не надо». Елена Борисовна Фролова, что от начала до конца наблюдала за ее новым преподавателем, не могла подобрать слов, чтобы описать свои эмоции. Нет, она подозревала, что Алексей Дмитриевич отнюдь не слабый человек, но даже не представляла, насколько он по-настоящему силен. Та легкая победа над ней казалась ей чем-то случайным. Да, он силен, но ему просто повезло связать 3 одногруппников вместе, не дав им раскрыть свои козыри. Теперь же она осознала, что это совсем не случайность. Ему всего 24, а по силам он не уступает моему отцу, если не превосходит его. Крутилась мысль в ее голове. И тут надо понимать, что отец для девушки был той величиной, которую она намеревалась преодолеть. Теперь она понимала, зачем преподаватель ей сказал равняться на сильных. Если надо на кого равняться, чтобы стать сильнее, то на него. Вот кто настоящий монстр. Раз он смог стать настолько сильным в свои 24, то значит с ним она сможет исполнить свою мечту и стать настолько сильной, чтобы отречься от своего рода. Теперь это точно возможно. Как теперь объяснить остальным, что это правильный путь. Они ведь так просто не откажутся от своей идеи с автономным обучением. Они будут делать все, чтобы Алексей Дмитриевич сам покинул академию. Только когда они поймут, что дразнит не котенка и даже не льва, а целого дракона, то будет слишком поздно. «Простите меня за этот случай, Алексей Дмитриевич», — сказал Оболенский после того, как его студенты отправились обратно в общежитие. «Я правда не признал в вас преподавателя и очень виноват. Можно просто Алексей, и ничего страшного, всякое может приключиться», — сдержанно улыбнулся я. «Если уж хотите загладить свою вину, то просто тренируйтесь со мной время от времени. Это, думаю, будет полезно нам обоим. В таком случае я очень быстро обанкрочусь», — толсто намекнул он на тот инцидент с кратером. «О, насчет повреждений не беспокойтесь. Я создам такую защиту, где проблем с этим не возникнет. Так что теперь мы квиты. Только студентов моим именем не пугайте, а то они и так избегают моего взгляда». Договорились, с этими словами мы пожали друг другу руки. «И все же, вам правда всего 24?» — с интересом в глазах спросил мужчина. «Пока что 24. А что?» — приподнял я брови. «Да так, просто тяжело поверить, что кто-то в таком возрасте может быть настолько сильным, граф. Похоже, вообще не верил в мой возраст. Обстоятельства вынудили стать сильнее», — расплывчато ответил я, не желая вспоминать прошлое. «Еще увидимся. Обязательно». Попрощавшись с Оболенским, я отправился обратно изучать академию. Не успел я послать мысли речь, как ворон появился на моем плече. «Прилетел сказать, что тебе понравилось шоу?» С улыбкой на лице спросил я его. «Нет, просто почувствовал, что кто-то опять собирается использовать меня не по назначению», — недовольно пробурчал ворон. «Я бы на твоем месте уже привык». «К такому привыкнуть невозможно», — совсем уж безнадежно ответил ворон, но все-таки полетел в нужную мне сторону. Пока я бродил по академии, на меня то и дело кидали взгляды то студенты, то преподаватели. И каждый раз, куда я бы ни шел, я везде слышал шепот. «Это тот самый», — говорят, «он преподает в 13-й аудитории. Там ведь сплошные». «Тихо ты, а я слышал, он графа Оболенского победил». «Нет, я слышал, что наоборот было, а мне говорили, что он столетний маг, который только притворяется молодым. Еще скажи, что кровь девственниц пьет, дурень. Хватит глупости нести, у нас тут серьезный разговор». Ворона происходящее веселило, а я относился ко всему этому с привычным мне пофигизмом. «Что хотят, пусть говорят за спиной, пока это не затрагивает мою жизнь. Мне плевать». Бродить по академии было скучно, но зато я узнал, что в здании есть множество свободных алхимических лабораторий. Давненько я алхимией не занимался. Надо будет выбить у ректора парочку ценных ингредиентов и приготовить что-то эдакое. Впрочем, этим займусь завтра или послезавтра. Времени у меня много, а алхимия никуда не убежит. Эта наука требует сосредоточенности, а сейчас у меня мысли заняты другим. Тут же надо не только правильно обработать все ингредиенты, но еще и во время приготовления следить за всеми процессами, не отвлекаясь на посторонние мысли. Пожалуй, в происходящем мне не давал покоя один вопрос: а что не так с 13-й группой? Чем больше я гулял, тем больше замечал, как странно о моих учениках отзываются студенты. Меня этот момент зацепил, и мне хотелось узнать причину. Поэтому прогулка по академии закончилась досрочно. Ворон же не упустил своей возможности подшутить, а утром говорил, что тебе лень. «Пока это не интересно, не вижу смысла стараться что-то делать», — хмыкнул я в ответ, заходя обратно в поместье. По спине сразу же пробежали мурашки, и со зловещей аурой нужно что-то делать. Я так в гости никого пригласить не смогу, они на входе в обморок падать будут. «Ничего, скажешь им, что тут обитель темной сущности, и они сразу успокоятся. У тебя в последнем слове буква с лишняя», — отмахнулся я и взял в руки рабочий планшет, после чего уселся на диван. «Ладно, шутки в сторону. Пора делом заняться». С этими словами я зашел в базу данных студентов и стал читать информацию о каждом своем ученике. И чем больше я читал, тем сильнее поднимались мои брови. Теперь-то понятно, где собака зарыта. Вот хитрый жук, а все прикрывался реформами в академии. Как же? Глава 5. Чем дальше я читал список учеников, тем сильнее становилось мое удивление. Такое впечатление, что Аристарх Евгеньевич решил собрать сильнейший и самый необычный класс за всю историю академии. Ниже Эранга никого нет, еще и сплошные графы и княжичи из влиятельных родов, за парой исключений. Про их биографию и поведение в академии я вообще молчу. Взять, например, того же Алиева. Он самолично вызвал 3 преподавателей на магический поединок и каждого честно победил. Да, сами преподаватели больше специализировались на теории, чем на практике, но как факт, он очень силен для S-ранга, пусть и начинающего. Фролова тоже отличилась. В чистом фехтовании, без использования магии, в равных условиях взяла ничью против графа Оболенского, из-за чего тот признал, что ему нечему ее научить. Это стало одной из причин, почему он отказался обучать класс с боевым дисциплинам. Про Волкова я вообще молчу. С его силой контролировать пространство и время вообще странно, почему он не стал лидером своего класса. Неужто он из того типа людей, что действуют всегда истине? Надо бы проверить. Поздравляю, на тебя спихнули самую большую головную боль Академии. Ворон левым крылом показал в сторону планшета. Что будешь делать? Их рода даже тебе создадут головную боль. Думаешь, библиотека стоит того? Лучше откажись от них. Нужно тебе очень быть профессором. Лучше снова на монстров охотиться будем. Только в суровых боях можно стать по-настоящему сильнее. Ты и так знаешь ответ. Хмыкнул я и, выключив планшет, бросил его обратно на стол. Мне без разницы на их статус, а теперь не мешай спать, мне еще в 4 утра вставать. В такую рань, ворон удивленно повернул голову в бок. А ты думал, испытание само собой появится? Мне ведь еще специальную тренировку этим 3 подготовить. Придется поднапрячь Вильзи, она же из них все соки выжмет. С сочувствием в голосе ответил ворон. В этом вся суть, я приподнял указательный палец вверх. Если после нее они не убегут, я буду очень сильно удивлен. Максим Алиев, как всегда, направлялся в 13-ю аудиторию. Сегодня ему предстояло снова встретиться с новым молодым преподавателем. В прошлый раз он уделал их в сухую, после чего бесцеремонно вышел из класса, словно ничего не произошло. Последние 2 дня в сердце бурлило только одно желание – отомстить. Разум отказывался принимать тот факт, что он, маг S-ранга, день изо дня тренирующийся, чтобы угодить отцу, так легко проиграл. Причем ладно, это был бы Дмитрий Алексеевич, например, ему хотя бы 30, он прошел через 100 сражений и заслужил титул легендарного фехтовальщика. Елена чудом его победила, такому противнику не зазорно проиграть, все-таки между ними 12 лет разницы, но проиграть втроем в сухую магу, который старше него всего на 6 лет. Причем чтобы тот даже не выкладывался на полную, нет, это невозможно, нельзя к такому возрасту стать настолько сильным, это исключено. Максим был практически уверен, что этот Воронов врет о своем возрасте. Наверняка ректор решил сыграть грязно, поняв, что обычные методы на них не подействуют. Ну ничего, у них тоже есть свои тузы в рукаве. Даже если его не получится одолеть в прямом бою, всегда есть обходные пути. Особенно если... Мысль Максима резко оборвалась, когда, подойдя к дверям аудитории, он увидел надпись, казалось, написанную кровью. Сегодняшняя тренировка проходит на 13-й площадке. Можете не приходить, если струсите. Максим еще раз перечитал надпись, не веря своим глазам, после чего тяжело вздохнул и выдохнул. Дешевая провокация, которая почему-то все равно действовала ему на нервы. Да сейчас, не придет он на площадку. Ему же будет только в радость никого не учить. По-хорошему ему стоило дождаться остальных студентов и уже вместе с ними обсудить план. Да, так стоило поступить. Однако любопытство взяло вверх. Парню хотелось своими глазами увидеть, что Воронов подготовил для них. Лучше всего это было узнать тайком, чтобы решить, как этому противостоять. Наверняка опять он приготовит какой-нибудь странный фокус, как это сделал при их первой встрече. Значит, нужно быть умнее и до начала тренировки придумать, как этому противостоять. Дальше дело за малым. Нужно понять, что он из себя представляет, найти его слабости, надавить и избавиться. С этими мыслями Алиев развернулся и направился в сторону площадки. Придя на место, он не заметил никаких изменений. Площадка выглядела безобидно. Самый обычный плац с тиром для заклинаний. Манекены стояли на своем месте. Вообще ничего не поменялось. Самого преподавателя тоже не было на месте. И где его черти носит? Может, он заготовил ловушку, и для ее активации нужна вся группа? Вполне может быть. Какой у тебя интересный запах? Максим услышал женский голос за спиной и обернулся, однако никого не увидел, лишь заметил, как окружение стало расплываться в мираже. «Охо-хо, тебе так хочется меня увидеть?» Снова раздался этот дразнящий женский голос. «Черт возьми, и когда он только угодил в ловушку, Вместо того, чтобы отвечать, Максим сел на пол и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Если это иллюзия, то нужно успокоить свой разум и устроить ему перезагрузку. Тогда обман будет раскрыт, и он вернется в реальность. «Неужто ты стесняешься меня?» Чьи-то руки коснулись его плеча. Кто-то позади дышал ему в затылок, а женские холодные пальцы касались шеи. «Ну же, открой глаза, тебе понравится». «Нет, такими дешевыми тренировками он не прервет медитацию. Это все иллюзия, наваждение. Не хочешь открывать глаза? Что ж, ничего не поделаешь. Ты победил», — разочарованно произнес голос. Не прошло и двух секунд, как тело Максима обмякло, и он упал на землю. Открыв же глаза, он видел ясное небо. Сразу же поднявшись и обернувшись по сторонам, он увидел всю ту же площадку. Сработало. Может, Воронов и хорошо управляет теневой магией, но иллюзии у него слабые. «Так ты все-таки решил открыть глаза?» Максима от неожиданности словно током ударило. Он обернулся на 180 градусов на звук и увидел высокую большегрудую девушку в вызывающем черном платье. Еще через мгновение он заметил черный чешуйчатый хвост, который обвивал оголенную часть левой ноги девушки. Ни медля ни секунды, он создал перед собой заклинание, принявшее вид нескольких электрических змей, атаковал ими незнакомку и бросился в противоположную сторону. Нужно отступить, обдумать план и понять, где у этого заклинания слабая точка. Какой ты немногословный, незнакомка появилась прямо перед ним, но не атаковала. Может, остановишься, поговорим? Максим вновь проигнорировал ее слова. Его руки заискрились молниями и, приблизившись, он схватил ее за плечи и выпустил электрический заряд. Только вот вместо того, чтобы девушка развеялась, Максим почувствовал, как его запас маны быстро опустошается. Парень отпустил незнакомку и отпрыгнул назад, молча смотря ее в глаза. «Значит, мы играем в салочки», — весело сказала девушка, после чего ее пальцы превратились в когти, а пространство вокруг обросло многометровыми каменными стенами, превращая все окружение в лабиринт. «Беги, я их переоценил», — сказал Ворон, в то время как я лежал на коврике, смотрел на небо и жевал травинку. «Это ведь обычный лабиринт. Не можешь найти слабую точку, так создай ее. Зачем без остановки убегать или сражаться с сущностями тьмы, если они не думают заканчиваться? Они считают, что их запас маны перебьет ловушку, а еще гордо называют себя высокоранговыми магами. Они еще дети», — сказал я и выбросил травинку в сторону. Взгляд зацепился за стоящих в два ряда студентов с закрытыми глазами. Тем более эта тренировка создана для того, чтобы выбить из них всю спесь. Так может начнут осознавать, что одного таланта мало, и упорства тоже недостаточно. Алиев еще ладно, на Громова лучше посмотри. Он даже не пытается выбраться из ловушки. Просто прет напролом через стены, игнорируя врагов. Я даже не знаю, что быстрее закончится, его мана или действие заклинания. «Лень», — сказала я и, зевнув, перевернулся на бок. «Лучше посплю немного». Поспать не удалось. Только я задремал, как кто-то из учеников выбрался из лабиринта. На удивление быстро. Я ставил на то, что раньше часа никто не вылезет. Разве что Волков мог бы справиться быстрее. А тут девушка управилась за 20 минут. Причем стоило ей открыть глаза, как она посмотрела точно на меня, проигнорировав наложенное заклинание отвода глаз. Правда, взгляд у нее почему-то отстраненный. «Алексей Дмитриевич, я закончила», подойдя поближе, обратилась ко мне ученица. «Если, конечно, это вы, а не очередная иллюзия темной сущности, которую я не смогла распознать». В голове всплыли моменты из прочитанной от девушки информации. Лидия Евгеньевна Морозова, княжна, оранговый маг, специализируется на иллюзиях и магии сна. 18 лет, длинные черные волосы и фиолетовые глаза, любит книги, поэзию и особенно магию древних. «Вижу», — сказал я, развеяв иллюзию и подойдя поближе к девушке. «Было тяжело?» «Нет, если бы из меня не пытались высосать ману, я бы справилась в 10 раз быстрее». «Слабое место конструкта лежало на поверхности», — спокойным голосом сказала девушка. «Прошу, в следующий раз усложните тренировку». «Зачем?» — спросил я, смотря девушке в глаза. «Я хочу лучше разобраться в вашей магии. Она похожа на мою. Возможно, она станет ключом к излечению моего недуга». Услышав последнее, я приподнял брови. О ее недуге в биографии не было ни слова. Следов проклятия я тоже не вижу. Странно. «Хорошо. Приходите ко мне сегодня вечером домой, на дополнительные занятия. Только учтите, вашим одногруппникам это вряд ли понравится», — Лицо девушки ничуть не изменилось. «Я знаю, Алексей Дмитриевич, они категоричны в своем решении. Я нет», выждав небольшую паузу. Она чуть склонила голову и добавила: «Благодарю, что согласились на дополнительные занятия. Все в порядке. Для меня это тоже будет частью тренировок», сказал я и заметил, как еще один вышел из лабиринта. «Волков, мы оба встретились взглядом, поэтому я сказал: Артем Сергеевич, слабый результат. С вашей силой взять первое место не должно было стать проблемой. Подумайте на досуге, почему княжна вас обогнала». «Я это учту, Алексей Дмитриевич», холодно ответил Артем, делая вид, что мои слова его ничуть не задели. Только дернувшийся мизинец сказал сам за себя: «Актерскую игру или что-то в этом духе у вас кто-то преподает?» Обратился я к самой Лиде. «Никто. Александр Николаевич дипломатию преподает. Это из самого близкого», безразличным голосом ответила девушка и добавила: «Хотите преподавать что-то еще, помимо боевой магии?» «Нет, это для будущих занятий и тренировки», загадочно улыбнулся я. Через 2 часа все страдания студентов закончились. Благодаря сущностям тьмы, с которыми я заключил временный договор, получились очень реалистичные испытания. Да, до полноценного боя с монстрами это не дотягивало, но нервы они хорошо потрепали студентам. Каждой темной сущности хотелось полакомиться маной, особенно такой насыщенной, а студентики были только рады выпускать ее в большом количестве, не причиняя противнику ровно никакого вреда. Больше всех была рада Вильзи, особенно когда к ней в руки попал Алеев. Мне даже стало жаль парня, после тренировки он был похож на высушенную мумию. Зная характер Вильзи, она ему ни на секунду не давала расслабиться, поддерживая нужный уровень адреналина в крови. Так, с ее слов, мана становилась слаще и вкуснее. На удивление, проваливших испытания не нашлось, и это большой, как по мне, минус. Как бы они ни возгордились из-за того, что я их пожалел и ограничил силу лабиринта до 10%. Впрочем, похоже, я зря об этом беспокоюсь. По их лицам видно, что занятие оставило на них неизгладимое впечатление. Часть до сих пор выглядит напуганной, часть так вовсе валяется на земле, не в силах подняться. Ладно, на сегодня свою работу я сделал, теперь можно заняться и другими делами. Например, познакомиться с другими преподавателями, надо ведь знать своих коллег в лицо. По дороге в преподавательскую, я случайно встретился в коридоре с Аристархом Евгеньевичем. «О, Алексей Дмитриевич, как обживаетесь на новой работе?» — вежливо улыбнулся старик, предлагая прогуляться с ним. «Студенты не доставляют вам проблем?» Парочка своенравных учеников нашлась, пожелавшая получить зачет автоматом. «Но на этом все», — ответил я, медленно шагая по коридору. «Как вижу, желание кого-то обучать у вас не появилось», — тонко подметил ректор. «У меня никогда не было желания становиться профессором в академии даже на полставки. Я здесь лишь из-за долга жизни и доступа к библиотеке, не более», — я рукой прикрыл рот, скрывая зевок. «Но это не помешало вам встать в 5 утра и прокрасться на площадку, чтобы подготовить своего рода ловушку для студентов?» Ректор остановился и сложил руки за спину. «Если я за что-то берусь, то не работаю спустя рукава. Профессиональная этика, Аристарх Евгеньевич». Я тоже остановился и встал напротив старика. «Дело не только в ней. Впрочем, со временем вы поймете». Ректор многозначительно посмотрел на меня, после чего попрощался и ушел. Вот же скользкий жук. Явно заложил в свои слова второе дно, на что-то намекая. Нет бы прямо сказать то, что думает. Пока я разговаривал с ректором, сам не заметил, как добрался до дверей преподавательской. Выглядели они точно так же, как любая дверь в аудиторию. Отличие было только в большой золотой вывеске, висящей возле стены. Помимо слова «преподавательская», также были высечены слова: «Вход студентам без разрешения наказуем», вплоть до исключения: «Что студентам делать в учительской?» Ворон, как всегда, внезапно появился на моем плече. «Может, тесты подсмотреть хотят, а может, еще чего? Кто их знает?» Я развел руками и, дождавшись, когда ворон исчезнет, вошел внутрь. В преподавательской было двое. Первым же, кто бросился в глаза, был граф Оболенский. Он сидел возле окна и увлеченно подстригал какое-то декоративное деревце, даже не обратив внимания, кто вошел. Мне со стороны казалось, что он вообще стрижет воздух рядом с листьями, но, видимо, в этом был какой-то тайный смысл. Вторым был мужчина лет 45, сидящий за длинным столом с чашкой кофе. Черные волосы, карие глаза, волевой подбородок, морщины на лбу. Ничего особенного я в нем не разглядел, пока он не приподнял чашку, чтобы выпить из нее. Кожа на его правой руке была черна как смола, при этом на ней же было замысловатое рунное зачарование. Я впервые видел такие спиральные узоры. Да и кто сам на себе проводит зачарование? При виде меня мужчина сделал вид, что меня не существует. Я тихо хмыкнул в ответ и сел за стол, решив подождать, кто сюда еще придет. Долго ждать не пришлось, двери открылись, и внутрь вошла молодая девушка со светлыми волосами и необычными голубыми глазами. Особенно в глаза бросались ее длинные ресницы, из-за которых казалось, будто она слегка щурила взгляд. Ее заинтересованный взгляд сразу же упал на меня. «Я так понимаю, вы новый профессор магии, обучающий студентов из 13-й аудитории?» Улыбнулась девушка, присаживаясь напротив меня. «Все так, Алексей Дмитриевич Воронов», представился я, профессор прикладной боевой магии. «Княгиня Елизавета Петровна Голицына», представилась девушка в ответ. «Преподаю дисциплины по истории магии и происхождению аристократических родов. Преподаю в том числе и в вашей аудитории. Я так понимаю, вы только что оттуда, верно? Занятие, правда, пришлось отменить. Я их такими измученными никогда не видела. Что вы с ними сделали?» Княгиня положила руки на стол и придвинулась чуть вперед. Ее взгляд выдавал крайнюю заинтересованность в ответе на этот вопрос. Использовал парочку сущностей тьмы и погонял по лабиринту иллюзий. «Ничего такого», — отмахнулся я рукой, словно говорил о чем-то незначительном. «О, так вы знакомы с древней магией и даже можете ее использовать?» В глазах княгини заиграли искорки интереса. «Что интересно, она даже не усомнилась, что я на это способен. Не совсем так. Я знаком с ней и умею ею пользоваться, однако каждое заклинание подгоняю под себя. Все-таки из-за древности часть магических структур сильно устарела. Вы ведь не шутите, Алексей Дмитриевич?» Серьезным спросила девушка. «Я не знаю ни одного человека, который бы смог подстроить под себя хотя бы одно заклинание магии древних. Понимаю, они ведь используют сложные магические структуры и многосоставные заклинания. Мало кому захочется копаться в них ради сомнительного достижения результата. Однако чаще всего полученный результат можно использовать в самых разных местах. Например, изучая теневое поглощение маны и адаптируя его под себя». Я открыл новый способ применения этой магии, я щелкнул пальцами, и из моей тени вышли щупальца. Одно из них сразу потянулось к сервизу, второе к чаю, третье – к чайнику. Всего за несколько секунд все необходимое для чаепития было разложено на столе, и все это по сути без моего участия, лишь воля и немного магии. Какое необычное применение магии, наконец подобрала подходящие слова княгиня, что до этого завороженно глядела на происходящее. «Алексей Дмитриевич, могу я попросить выполнить мою просьбу?» «Смотря что за просьба, могу я пригласить вас на мою лекцию, чтобы вы продемонстрировали то же самое моим студентам?» «Они не верят, что древняя магия во многих аспектах превосходит современные трактовки. Подобный пример может быть весьма показательным». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я в ответ. «Хотя если хотите произвести эффект, лучше, чтобы я показал им другую магию. Развели в академии детский сад, сами ничего не знаете, и еще чему-то студентов учить пытаетесь», — неожиданно заговорил мужчина, который до этого все это время молчал. Глава 6. Детский сад, говорите? Хмыкнул я, решив немного поддаться на провокацию. Почему бы и нет, если это может быть весело? Все же я здесь не для того, чтобы строить карьеру в образовании, и тем более я не стремился налаживать контакты с коллективом. Показали детские фокусы и делаете вид, будто что-то знаете или умеете, — недовольно фыркнул он, ставя чашку кофе обратно на блюдце. — Еще и громко именуете себя профессором. Не обращайте внимания, Алексей Дмитриевич, — сказала Голицына. — Это Игорь Васильевич Чернышов, преподаватель, который ведет курсы по запретной магии и защите от темных заклинаний. Он любит поворчать и подискутировать. Боюсь, просто так оставить слова Игоря Васильевича я уже не могу. Хмыкнул я и, встав со стула, медленно зашагал в сторону мужчины. Тот сделал то же самое. «Значит, вы утверждаете, что по-вашему я не заслуживаю быть профессором академии? Я не вижу ни одной причины называть профессором человека, который использует магию для излишней показушности, и тем более того, кто использует черную магию», — недовольным голосом ответил он, смотря мне в глаза. «Правда, выглядело это забавно. Этот Чернышов был на полголовы ниже меня. Будь у меня плохое настроение, я бы ответил, что это ваши проблемы, и посоветовал бы обратиться к ректору. Он бы вам доходчиво объяснил, почему предложил мне стать профессором. Я снова ухмыльнулся и потер подбородок. Однако у меня отличное настроение. Свою силу на практике я доказал. Граф не даст соврать, я посмотрел на Оболенского, но тот даже не отреагировал. Надо же, какая увлеченность делом. То, что я использую черную магию, разницы не имеет. Тем более я владею и другими видами магии. Значит, остаются теоретические знания. К чему вы клоните? Нахмурил брови Игорь Васильевич. Все просто. Задайте мне несколько вопросов, касающиеся магии. Если я не смогу ответить, тогда признаю, что не заслуживаю быть профессором. В глазах собеседника заиграло недоверие в смеси с подозрением. Хорошо, допустим. А если ответите на все вопросы правильно, тогда что? Я должен буду называть вас профессором? Фыркнул он и сделал такое лицо, будто ему одна мысль об этом противна. Нет, мне плевать, кем вы будете меня считать, как и то, что будете говорить за моей спиной. Чернышов так сморщил лоб, что на секунду стал похож на изюм. Контроль эмоций — это точно не про него. Ну так что, вам ведь нечего терять. Княгиня тем временем молча наблюдала за нашим разговором и не вмешивалась. Правда, и уходить она никуда не собиралась, с интересом наблюдала за происходящим. Я согласен, кивнул мужчина, и продолжил. Представим ситуацию, что на мага нападают три врага, использующие запрещенные заклинания. Первый использует темную магию, второй – магию крови, третий – проникновение в разум. Кого надо убить первым для победы? Это не вопрос, это скорее загадка. Начнем с того, что маги, использующие разносторонние запрещенные заклинания, никогда не объединяются вместе. Взять в пример хотя бы мага крови. Если он использует запрещенные заклинания, он не станет разбирать своих или чужих. Все же магия крови весьма специфична. Она сильна, но не разделяет союзников и врагов. С таким никто не станет объединяться. Однако решение загадки другое. У теневой магии нет запрещенных заклинаний, есть только международные законы, запрещающие большинству людей изучать это направление. Также если маг крови использует запрещенные заклинания, он не станет разбирать своих или чужих. Проникновение в разум можно расценивать как магию ментализма, следовательно, она не запрещена. Ответ: никто из них не использует запрещенные искусства. А вот дальше сам бой зависит от того, что именно они будут использовать в ходе сражения. Тут слишком много вариантов, чтобы дать однозначный ответ. Правильно, недовольно цыкнул мужчина, особенно увидев довольную ухмылку княгини, но не стал отступать. Когда маг использует заклинание, заклинание в какой-то момент исчезает. Когда это происходит? О, наконец-то интересные вопросы пошли. Я демонстративно потер ладони. Во время активации магического конструкта и после использования магии. Также оно может исчезать до нескольких раз, если это каскадное или многосоставное заклинание, поскольку заклинанию нужно полностью развеять форму, чтобы перестроить структуру. Мужчина на секунду улыбнулся, решив, что мой ответ не полный. Само собой, это касается и контуров, если мы воспринимаем их как целостное заклинание. Хорошо, признаю, что-то вы знаете. Взгляд мужчины стал серьезным, будто он до этого лишь прощупывал почву. Почему можно наложить чары и руны на вещь, но не на живое существо? Кто сказал, что нельзя? Можно хоть на человека наложить зачарование или руны. Только магия будет конфликтовать сама с собой, из-за чего это не имеет никакого смысла. Но не в вашем случае, Игорь Васильевич. Не знаю конкретную природу этих рун, но практически уверен, что благодаря проклятию вы не испытываете с ней никаких проблем. Стоит признать, ход довольно интересный. Мужчина несколько секунд молчал, словно не мог поверить, что я без проблем отвечаю на каждый из его вопросов. Все как обычно, мой молодой возраст заставил его думать, что я слишком зазнался в своих знаниях и лишь бахвалюсь. Знал бы он, сколько времени я посвящал книгам, учениям и тренировкам. Отдельное спасибо надо сказать Ворону, в начале своего магического пути он мне практически заменил наставника. Последний вопрос вырвал меня из мыслей Чернышов. Что самое важное в охоте на темных магов? Быть самому темным магом, с серьезным лицом ответил я, подавляя всякое желание улыбнуться. Несколько секунд длилось наше молчание, пока его не разрушил тихий смешок княгини. Следом рассмеялся я, а следом улыбнулся и сам Чернышов. Только взгляд у него ничуть не изменился. Я не буду доставлять вам неприятности, и буду ждать от вас того же», – холодно ответил он, после чего вышел из преподавательской, оставив меня наедине с Голицыной. «Похоже, я теперь понимаю, почему Аристарх Евгеньевич пригласил вас в качестве профессора в академию», – сказала девушка, сначала проводив взглядом Чернышова, а затем посмотрев на меня. «И зачем же?» – с легким любопытством спросил я. «Чтобы наполнить наши серые будни красками», на это заявление я лишь улыбнулся. «Нет, Аристарх Евгеньевич ведет совсем другую игру, и мне еще предстоит узнать, как он собирается задействовать меня в своих планах, или точнее сказать, попытается». «Не понял», — сказал я, глядя на свой дом и чувствуя мрачную, давящую на разум ауру. «Согласен», — протянул ворон, передвигая лапками по земле. «Два дня прошло, а в дом уже пытались проникнуть. Явно не работники академии пытались наполнить твой холодильник едой. Заметь, ни один сигнальный контур не сработал. Только блокаторы слетели, поставив защиту дома на максимум. Как раз для особых умников, решающих, что могут взломать систему с наскока», задумчиво сказал я, потирая подбородок. «Кому взбрело в голову проникать в мой дом? Ладно бы случилось это через месяц, но два дня, вряд ли это студенты, опыта не хватит. У преподавателей либо нет мозгов, либо это кто-то из твоих врагов», закончил за меня мысль ворон. «Странно, я работал один, с чего вдруг кому-то на меня зуб точить? Если же это кто-то из старых врагов рода, то непонятно, что они так долго тянули. В аномалии меня было бы достать легче и проще все скрыть, чем в академии, где живут десятки сильных магов и ректор». «Странное решение», сказал я и покачал головой. «Похоже, надо оставить защиту на максимуме и слегка ее переделать, чтобы на гостей не распространялось». С зачарованием я разобрался быстро, главное, что успел до того, как ко мне в гости пришла моя ученица. Правда, вместо академической формы на ней была черная блузка, черные брюки и черные туфли. Будто этого мало, губы и ногти тоже были покрашены в черный цвет. И для чего такое изменение стиля? Хоть у кого-то в этой академии есть чувство стиля. Довольно прокаркал ворон, увидев девушку на пороге. «Благодарю за комплимент, уважаемая темная сущность». Тут уже я от удивления приподнял брови. Не думал, что она его увидит. Большинство в Академии Ворона даже не чувствуют манеры, лицо человека. «Продолжай в том же духе и заслужишь моего уважения», не дожидаясь ответа со стороны девушки, я отозвал Ворона. Не хватало еще, чтобы он тут начал разглагольствовать о своем величии. «Проходите, Лидия Евгеньевна», впустил я девушку в свой дом. «Присаживайтесь на диван в гостиной. Ужин я еще не готовил, так что если проголодались, придется подождать». «Ничего страшного, я не голодна», спокойно ответила девушка, и, сняв обувь перед входом, вошла в гостиную и села на диван. Я закрыл дверь и пошел следом за ученицей, сев напротив. «Начнем со снов. Как я знаю, вы специализируетесь на иллюзии и снах. Иллюзии бывают разными, как и сны. Чтобы вас тренировать, мне нужно знать две вещи. Первое, в чем вы, по своему мнению, сильны, а в чем слабы. Второе, какого результата пытаетесь добиться. Исходя из этого, я буду строить для вас план тренировок». Морозова несколько секунд молчала, пялись в пол, пока не ответила. «Мне сложно использовать маскировочные заклинания. Все, что касается атакующих иллюзий, дается легко. Массовая иллюзия или сон требуют много времени на подготовку. Взлом чужих иллюзий дается легко, если не нужно вывести союзника из иллюзии. Насчет результата. Я хочу научиться контролировать свою магию и понять, почему она отличается от других. А девчонка-то действительно интересная и даже рассказала куда больше, чем я думал». «Хэмха», я положил пальцы на подбородок. «Вы упомянули о своем недуге. Я так понимаю, он связан с уникальностью твоей магии?» «Да». «Понимаете», девушка сложила ладони вместе и положила их на стол, только в глаза она все равно почему-то мне не смотрела. «Это сложно объяснить. Мне постоянно снятся кошмары. Самые разные. В каких-то меня заживо съедают монстры. В каких-то я теряю близких на своих глазах. В каких-то погружаюсь в полное забвение. И когда я накладываю на кого-то магию сна, он начинает видеть мои кошмары. Этот процесс я не могу контролировать». «Скажите, сколько часов в день вы обычно спите?» Спокойно спросил я. 2-3. «Редко удается поспать больше», покачала головой девушка. «Часто вы путаете свои сны с реальностью?» Девушка резко подняла свой взгляд на этом вопросе. «Откуда вы знаете?» Недоуменно спросила Морозова. «Это сейчас не важно. Ответьте на вопрос, Не меняя тона и выражения лица, ответил я: «Часто, когда просыпаюсь, окружающие кажутся монстрами, призраками. Иногда все окружение кажется тьмой, которая медленно засасывает тебя в пучины бездны». Поход в аномалии тоже не помог решить этот недуг. В голосе послышалось разочарование. Приходится постоянно себя убеждать, что реально, а что иллюзия. Ваш отец пробовал лечить недуг целителями или всерьез взяться за проблему? Первое да, второе нет. Я у него седьмая дочь. Сами понимаете, как это бывает, сдержанно улыбнулась она, пряча свои настоящие эмоции. Хорошо, я не буду углубляться в эту тему, поднял я руки в примирительном жесте. Суть проблемы я понял, остальное уже не столь важно. Пока что самая большая из них – ваш сон. Если не сможете спать хотя бы по 6 часов в день, это выльется в серьезные проблемы для здоровья. Тем более вы не сможете нормально сконцентрироваться на занятиях и тренировках. Чтобы этого не происходило, надо научить вас контролировать свои кошмары. Начнем с первого шага. С этими словами я лег спиной на диван. Наложите на меня сон. Ментальную защиту я отключил, так что проблем не возникнет. Алексей Дмитриевич, мои кошмары очень реалистичные, они показывают глубинные страхи людей, предостерегла меня девушка. Зря она так, мне наоборот теперь интереснее на них взглянуть. Я знаю, как работают кошмары, со мной ничего не случится. Ваша задача – напугать меня и заточить в кошмаре. Используйте все средства, что у вас есть. С этими словами я закрыл глаза, давая себе погрузиться во тьму. Прошла секунда, две, три, и вот наконец я почувствовал, как в тело проникла чужеродная мана. Открыв же глаза, я увидел беспросветную тьму. Момент перехода я не почувствовал, что говорит о силе Морозовой. Я не ощущал тела, не мог сдвинуться с места. Все, что я мог, так это размышлять. Правильно, самый большой страх любого существа – неизвестность. Она пугает сильнее всего, потому что не понимаешь, чего ждать и как действовать. Послал я мысль девушке, ведь она контролировала это состояние. А затем я стал посылать короткие магические волны вокруг себя, которые кольцами расходились по тьме, пока на пятое кольцо я не почувствовал искомый отклик. Сразу же за этим передо мной появилось двухметровое гуманоидное демоническое существо, чем-то напоминавшее минотавра. Только у этого вместо человеческих рук были длинные когти на насекомоподобных конечностях, которыми он меня атаковал. Я даже не стал уворачиваться, и атака прошла сквозь меня. Через секунду я сконцентрировал ману в том месте, откуда почувствовал отклик, и взорвал ее. Нас моментально вырвало в реальность. Очнувшись ото сна, я увидел удивленное лицо Морозовой, которая явно не ожидала, что я смогу так легко и относительно быстро выбраться. «Я не понимаю, Алексей Дмитриевич, у вас вообще нет страхов?» – удивленно спросила она, в этот раз смотря прямо в глаза. «Это ведь невозможно, если...» «Конечно, у вас нередкое психическое заболевание. Инстинкт самосохранения у меня на месте. Ваши чары сна не сработали на мне, потому что я умею контролировать свой страх. Другими словами, отключать его тогда, когда мне это нужно. Сейчас я вам продемонстрировал его эффект. Вы попыталась атаковать меня кошмаром, но это не сработало, мои потаенные страхи не отозвались. Поэтому вы использовали стандартные приемы. Сначала неизвестность, потом монстра, потому что поняли, что сейчас я выберусь из ловушки». «Все так, Алексей Дмитриевич», – кивнула девушка и снова уперла взгляд в пол. «Прошу прощения, если не оправдала ожиданий. Вы пришли сюда учиться, так что выше нос. Невозможно научиться чему-то сложному с первого раза», – улыбнулся я Морозовой. «Пока есть стремление, своей цели вы достигнете. А сейчас ложитесь на диван и попытайтесь уснуть. Я проверю, какие кошмары вас мучают». «Хорошо, Алексей Дмитриевич», не стала отпираться девушка, легла на диван и закрыла глаза. Ей хватило всего минуты, чтобы погрузиться в глубокий сон. Удивительное доверие, пусть даже к профессору в академии. Все же меня студенты совсем не знают и у меня нет никакой репутации. Что это, отчаяние или интуиция? «Ворон, твой выход», — обратился я к фамильяру. «Сначала прогоняешь, потом помощь просишь. Эх, малой, я с тебя энергии беру», — недовольно пробурчал он, но крылья свои протянул, помогая мне проникнуть в разум девушки. Когда я открыл глаза, то по первому впечатлению оказался в филиале ада. В легких бушевал пожар, кругом бурлила и реками текла лава, вдалеке извергались вулканы, а по земле бродили демоны. Не как минотавр, нет, краснокожие, с рогами и жуткими мордами, с трезубцами в руках. Посреди этого кошмара находилась Лидия. Ее колени дрожали от страха, но вот взгляд был безмятежным, словно ей уже плевать, что случится. «Вот значит, куда копать», — сказал я и, щелкнув пальцами, призвал своих живых теней. Нет, они не выглядели как я, лишь копировали фигуру да были одеты в плащи с глубокими капюшонами. «Убейте всех!» Увидев меня, девушка встрепенулась и инстинктивно побежала в мою сторону, ища защиту. За ее спиной сразу же возник демон и попытался схватить Морозову. Как бы не так, я снова щелкнул пальцами и оказался прямо перед уродливой мордой демона. Тот пыхнул дымом из своих ноздрей, и... все. Я безо всяких проблем схватил его за шею и взорвал голову. Бездыханное тело рухнуло вниз. Мой взгляд упал на Морозову. Ее лицо словно кричало. А что, так можно было? Мои тени убивали демонов одного за другим. Те оказались беспомощны против их силы. Мне даже не пришлось лично напрягаться. Вот что значит кошмар, в котором при должном умении можно все. Запомните, Лидия Евгеньевна, это вы хозяйка кошмара, а не наоборот. Они не могут причинить вам вред. Я запнулся, увидев, как из глаз девушки вырвалась темно-фиолетовая дымка. Взгляд девушки стал неестественным, зрачки сузились, как у кошки. Все демоны вокруг в одно мгновение исчезли, превратившись в пыль. По коже прошелся могильный холодок, ноги обвил странный черный туман. Я посмотрел вниз, и оттуда на меня словно кто-то посмотрел. Это стало ошибкой. Морозова сорвалась с места и набросилась на меня, повалив на пол и начав высасывать энергию из тела. Глава 7. Похоже, проблема куда глубже, чем я думал, мягко улыбнувшись, произнес я и, щелкнув пальцами, переместил свое тело за спину девушки. Пусть я и находился в ее кошмаре, контролировать его она не могла. В таких случаях перехватить контроль над ситуацией вообще не составляло труда. Особенно, когда у тебя запас маны многократно больше. Увидев, куда я переместился, Морозова вновь бессознательно бросилась на меня, однако в этот раз ее остановили мои тени. Она пыталась выбраться из плена и превратиться в черный туман, но все никак. Говорю сразу, эта черная энергия мне незнакома. Появлению ворона я ничуть не удивился. Он ведь помогал мне проникнуть внутрь иллюзии. Не похожа она на проклятие. Скорее, кто-то из наших оставил свой след на ее разуме. Причем кто-то очень могучий, на уровне меня. Даже не знаю, повезло твоей ученице или нет. Что будешь делать с энергией? Передо мной стояло два варианта. Первый, я мог удалить всю энергию тьмы из ее тела, и тогда Морозову перестанут терзать кошмары. Второй, научу контролировать эту энергию, помогу подчинить фамильяра, и тогда она станет очень могущественным магом своего поколения. Ее ранг резко перескочит на S или даже выше. Интересный эксперимент будет, не правда ли? Это не мне решать, а ей. Она с этой энергией много лет живет, несколько дней для раздумий хуже не сделают. Тем более, если я извлеку всю энергию, обратного пути не будет, да и сама моя подопечная ослабнет как маг. Давай для начала запечатаем эту энергию, а там уже видно будет. Печать Соломона придется ставить, тариф ты знаешь. Еще сверху мне за вредность накапать придется, весело прокаркал ворон. Размечтался, за вредность ему подавай. Вот когда будешь летать в кондитерскую за тортиками для меня, тогда и подумаю о вредности, сказал я и принялся создавать магический конструкт. Одно для меня осталось под вопросом, почему эта энергия отреагировала именно на меня. Будь иначе, ее бы давно обнаружили в теле. Не шарлатаны же лечили княжну все это время. Когда Морозова согласилась на тренировки с новым преподавателем, она не слишком надеялась на результат. До этого к ней приходили целители и маги иллюзий, которые в этом направлении разбирались куда лучше студентки, но никто не мог ей помочь. Даже Зарецкая, считающаяся одной из лучших магов иллюзий, и та опустила руки, сказав, что не в силах помочь девушке. Она уже успела смириться со своим недугом. Единственное, чем поначалу заинтересовал ее Алексей Дмитриевич, — древняя магия. Он точно использовал для их тренировок лабиринт иллюзий, о котором она читала в старых рукописях. Его часто упоминали как одну из могущественнейших ловушек даже для опытных магов с сильной ментальной защитой. Само собой, она встретилась с сильно ослабленной версией заклинания, но как факт, этот человек мог научить ее чему-то полезному и помочь овладеть своей магией. Попытка не пытка, как говорится. Лидия давно привыкла, что у каждого человека есть свои страхи. Свою магию она применяла много на ком, и не только на своих одногруппниках. Даже у Ирины Владимировны оказались свои страхи, которые, впрочем, она безо всяких проблем развеяла. Когда она не увидела у Алексея Дмитриевича страхов, то побоялась представить, через что он прошел. Внутренних опасений и страхов нет только у того, кто с рождения не может его испытывать или кому уже нечего терять. Однако новый преподаватель не подходил ни под первую, ни под вторую категорию. Удивление лишь усилилось, когда он проник в ее сон. Леденящий душу ужас, который она постоянно испытывала в сердце, неожиданно куда-то исчез, когда он телепортировался прямо перед ней и защитил от демона. В тот же самый миг она почувствовала, как что-то темное, холодное, когтистое расползается внутри его тела. Девушка пыталась закричать, но ее рот не двигался, как и само тело. Страх с каждой секундой нарастал, сердце сжималось все сильнее, как вдруг все закончилось. Она открыла глаза и увидела перед собой озеро. Вокруг него росла трава, а рядом в воздухе кружились бабочки. Да, это их родное озеро. В детстве мама все время водила ее сюда. Она босиком гуляла по траве и искренне улыбалась, гоняясь за бабочками со своим сачком. Затем вместе с мамой они накрывали пикник, ели вкусные бутерброды и разговаривали обо всем подряд. Затем мама рисовала местные пейзажи, а Лидия завороженно наблюдала за водной рябью. Как же ей хотелось вернуться в те безмятежные, спокойные времена. Глаза девушки резко открылись, и первое, что она увидела над собой, это потолок. Быстро сев и оглядевшись, она поняла, что лежала на кровати, укутанная в одеяло. И что самое странное, вечная усталость куда-то исчезла. Вместо нее появилась давно позабытая бодрость. Словно Лидия наконец-то отоспалась, спустя мучительные 8 лет жизни. Так, а сколько она вообще спала? Разве она не уснула на диване? И почему на улице солнце светит и птички поют? От этих мыслей у Лидии закружилась голова и разболелся живот. Хотя последнее, скорее, из-за голода. Лидия Евгеньевна, я слышу, что вы проснулись. Спускайтесь, иначе на занятия опоздаете. Голос преподавателя быстро привел ее в себя. Она спокойно вышла за дверь, спустилась вниз, ориентируясь на звук, и придя на кухню, увидела гору приготовленной еды. Овощные салаты, бутерброды, макароны, пироги, супы, жареное мясо, тушеное мясо, рыба. Я не знал ваших вкусовых предпочтений, поэтому приготовил все, что было в доме. Только десерты не трогайте, не хочу, чтобы была нарушена композиция. Взгляд девушки упал на 7 порций самых разных чизкейков. Ее новый преподаватель такой сладкоежка, Алексей Дмитриевич, могу я узнать, что случилось и сколько я проспала? Поинтересовалась она, увидев, как парень держит в руках пустую тарелку с крошками от хлеба. Где-то 15 часов. Вы не стесняйтесь, завтракайте, вам много сил понадобится на занятиях. Несколько секунд она стояла столбом, не в силах переварить услышанное. 15 часов, да она в жизни столько не спала. Это что получается, с ее недугом покончено, и увиденное озеро было не воспоминанием, а сном? Вы все равно спросите, поэтому отвечу наперед. Голос преподавателя помог ей оторваться от мыслей. В вашем теле находился осколок стихийного проявления магии тьмы. Она влияла на ваши ядроманы, и поэтому вы видели кошмары. То, что ваши иллюзии накладывали кошмары на других, побочный эффект. Я эту энергию временно запечатал. Без нее вы сильно ослабнете как маг, но кошмаров видеть не будете. Если я ее открою, кошмары начнутся вновь. Однако эту энергию можно подчинить и заключить контракт с тем, кто повинен во всем произошедшем. По какому пути идти, выбирать вам. Обдумайте решение, а дальше решим, как поступить. Главное не... Простите, Алексей Дмитриевич, но я вас прерву. Лидия решила показать всю решительность, какая у нее только была. Я безмерно вам благодарна за помощь. От своего имени я говорю, что никогда не забуду вашу помощь. Однако, если я смогу отомстить той твари, из-за которой от меня отреклись близкие мне люди, потому что боялись моих кошмаров, то я выбираю второй вариант. Я понимаю, что это звучит эгоистично, особенно после того, как вы мне помогли, но, пожалуйста, девушка сама не заметила, как из ее глаз потекли слезы. Простите, тут ни за что извиняться, Лидия Евгеньевна, как и ни за что благодарить. Я помогаю вам стать сильнее, а вы помогаете мне. Для меня то, что случилось с вами, было познавательным опытом. Раз уж вы так решительны, то вечером продолжим тренировки. А сейчас вытрите слезы, они неуместны на лице такой красавицы, и позавтракайте. Улыбнулся преподаватель, и с помощью своих странных теней подал ей платок. Спасибо, Алексей Дмитриевич, сказала Лидия, забрав платок и аккуратно вытерев им пару капелек слез. Слезы не украшают девушку, внезапно на ее плече оказался ворон. Правда, при этом она совсем не почувствовала его веса. Выше нос, девушка. Вы решили пойти по трудному пути, а это заслуживает уважения. Он серьезно говорит, сказал Алексей Дмитриевич, забирая тенями с кухни один из чизкейков. Меньше 10 человек заслужили его уважение, так что это достижение. На это заявление девушка радостно улыбнулась, впервые за долгое время почувствовав себя хорошо, словно за раз избавившись от всех тревог, терзающих ее сердце. Оставалось только закрепить результат. Не думал я, что пригласив Морозову на дополнительные тренировки, все обернется таким неожиданным образом. Бывают в жизни сюрпризы, что тут еще скажешь. Сильнее всего меня, пожалуй, удивила решимость в ее глазах. Если бы не эта деталь, я бы отказался ее так сразу учить. Сейчас же мне самому стало интересно узнать, на что она станет способна после всех тренировок. Это на самом деле было очень странным для меня чувством. Я не чувствовал привязанности к своей ученице, но при этом испытывал гордость за нее, не совсем подходящее слово, пожалуй, но ближе по смыслу ничего не придумали. Должно быть, об этом говорил Аристарх Евгеньевич, когда мы встретились вчера с ним в коридоре. Похоже, намекал, что рано или поздно я сам привяжусь к этим студентам и буду гореть желанием сделать из них сильнейших магов Академии. Он явно недооценивает мою лень. Так, сегодня по плану сходить в академию, наболтать там чего-нибудь, чтобы вскипятить мозги юных аристократов, а там можно будет в алхимическую лабораторию сходить. Надо хотя бы посмотреть, какое там оборудование, и какие материалы хранятся на складе. Еще с графом Оболенским бы встретиться, поговорить насчет ежедневных тренировок, а то разминки мне мало. Надо будет своих учеников тоже туда привести, пусть смотрит, как сражаются настоящие маги в полную силу. В 13-ю аудиторию сегодня я пришел, как и планировал, последним. Та же Морозова успела сменить одежду и нанести новый макияж. Мое опоздание не ускользнуло от студентов, и они тут же принялись шептаться между собой. Правда, на эти шепотки я не обратил никакого внимания. Подойдя к своему столу и сев за кресло, я громко произнес: «Итак, мне понадобится 5 добровольцев для сегодняшнего занятия. 3 добровольцев у меня уже есть». Я взглядом посмотрел сначала на Алеева, затем на Громова и в конце на Фролову. Те все поняли без слов. «Нет, Лидия Евгеньевна, вы сегодня только наблюдаете. А почему ей нельзя?» Обратился ко мне Алеев, бросив быстрый взгляд на девушку, что подняла руку, на что я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. «Потому что в отличие от вас, она справилась с прошлым испытанием. Так что, добровольцы еще будут или мне самому выбирать?» Руки подняли Волков и Завьялова. К последней я тоже присматривался, поскольку ее чары работали схожим образом, как у Морозовой. «Отлично, 5 добровольцев есть. Спускайтесь и подойдите ко мне». Все 5 послушно спустились вниз и встали в ряд. Похоже, лабиринт все-таки привел большинство в чувство. Буянить, по крайней мере, они не пытались, но вряд ли их хватит надолго. Итак, вы 5, пусть с натяжкой, но прошли лабиринт иллюзий, за исключением Артема Сергеевича. Он пришел 2-м, хотя мог без проблем занять 1-е место за 10 минут, если даже не за 5. Назовите причину, почему вы не справились лучше. Враг оказался слишком силен, 1-м подал голос Алеев. Я слишком полагался на свою силу, двигаясь напролом. Надо было сконцентрироваться и бить в одну точку хотя бы. 2-м ответил Громов. Изнурительное и бессмысленное сражение с противником было ошибкой. Нужно было сразу искать слабое место в заклинании, сказала Фролова. Не повезло, коротко ответил Волков, сделав такой вид, будто ему все равно. Не хватило боевого опыта, ответила Завьялова. Ответ Ксении Михайловны самый верный. Услышав это, девушка победно улыбнулась и самодовольно посмотрела в сторону Фроловой. Вам всем недостает боевого опыта. Вы не чувствуете угрозу жизни, и поэтому ведете себя слишком расслабленно. Без чувства опасности вы будете ничуть не лучше цветов, выращенных в теплице. Алексей Дмитриевич, подбирайте слова, недовольно огрызнулся Алеев. Если вам не нравится слушать правду, то можете покинуть академию или снова бросить мне вызов. Я ни с кем церемониться не стану, мне слишком лень каждому по отдельности объяснять, в чем он не прав. С сегодняшнего дня поблажек не будет. Не сможете сдать хотя бы минимум, получите неуд. Не пройдете экзамен, вас исключат из академии, несмотря на ваше происхождение и ранг. Поскольку же вы все такие одаренные, то и спрашивать с вас я буду, как с одаренных», — смерил я их насмешливым взглядом, отчего Алиев аж зубами заскрипел, но промолчал. «Начнем с вас, Максим Леонидович. Остальным отойти назад». Четверо студентов отошли назад. Алиев же как стоял на одном месте, так и продолжил стоять. «Что от меня требуется?» — с недовольным выражением лица спросил он. «Все очень просто. Вы должны или заблокировать, или увернуться от стрелы. Можете контратаковать, если захотите. Все понятно?» «Да». «Хорошо, начинаем». Я протянул ладонь вперед и неторопливо стал создавать магический конструкт. Надо же дать ему хоть какую-то фору. Парень к этому моменту создал магический купол и был готов отразить удар. Только переоценил он свои силы. Вылетевшая стрела без всяких проблем пробила барьер парня и впилась ему в грудь. Никакой раны на его теле не осталось, а вот боль вполне себе была реальной. Надо отдать Алиеву должное, он даже не закричал, вместо этого до крови сжал губу, пока эффект заклинания не закончился. Стрела боли, заклинание нейтрального типа, вреда не наносит, боль приносит. Следующий. Громов и Фролова ничем не удивили. Здоровяк попытался меня атаковать во время сотворения заклинания, но не учел, что я могу контролировать время каста. Фролова попыталась увернуться, но снаряд все равно угодил ей в плечо. Следующей на очереди была Завьялова. От нее так и веяло самоуверенностью. «Начали», — сказал я и не успел начать творить заклинание, как почувствовал, как кто-то пытается проникнуть в мой разум, что-то нашептывая тихим, но чарующим женским голосом. «Ксения Михайловна, ваши чары очарования уступают в силе тем, на что была способна ваша мама в вашем же возрасте. Вы или тренируете чары нормально, или не используете их. Сейчас со сдачей они не помогут. А откуда вы знаете мою маму? Вам же не столько лет». Удивленно посмотрела на меня девушка. «Зато я прекрасно наслышан о доме очарования Завьяловых, чтобы делать нужные выводы. А теперь защищайтесь», — сказал я и выстрелил стрелой. Как и ожидалось, итог тот же. Остался только один Волков.